Глава 39. Денис. Я смотрю на Алену. «Прошу, не отходи от меня ни на шаг», — дрожащим голосом умоляет. Я всей кожей ощутил ее страх. «Что-то случилось?» — спрашиваю и жду. Молчит. Отчаянно держит все в себе. «Мне показалось, или твой коллега как-то недоволен моим присутствием?» Мягко говорю, ловя ее смятение. Алена судорожно втягивает воздух, задерживает дыхание. Глаза у нее начинают странно блестеть. Вот-вот расплачется. Черт! Нахера я это спрашиваю? Притягиваю ее к себе. Закрываю от любопытных глаз, проходящих мимо. Ну-ну. Тихо успокаиваю, поглаживаю по спине. Она не плачет, только вся дрожит. Что же случилось? Я чую ее боль. Пытаюсь помочь, чем могу, но она не скажет. Черт с ним! Выдыхает резко мне в плечо. Слегка отстраняюсь. Снова заглядываю в глаза. Там решимость и боевой настрой. Минута слабости прошла. Сильно Алена вернулась к себе. Это радует. Но насколько ее так хватит? Хорошо. Соглашаюсь. Поправляю ей волосы. Зависаю. «Ты потрясающе сегодня выглядишь. Твой генеральный директор это точно оценил. Хочу приободрить ее, но не вышло. На ее лице грустная усмешка. Что опять не так?» Алена нервно закатывает глаза и уязвленно шипит. «Боже, только этого мне не хватало. Ведь он и есть причина нашего знакомства. Это из-за него и его жены мне понадобился муж. И все это приключение из-за них». «Да?» Искренне удивляюсь. Не понимаю, о чем она. «Ага», — с обидой вздыхает. «Мне сказали, что его жена не пропустит в состав управления молодую незамужнюю женщину, так как боится за свой счастливый брак». Делает пальцами кавычки. Качаю головой. «Надо же. А так хвалились своим 25-летием счастливой жизни?» Передразниваю. Алена саркастически улыбается и грудным голосом тихо добавляет. «Когда у тебя жена такая, как Светлана Игоревна, у тебя нет другого выхода, как жить счастливо все 25 лет. Просто нет». «Согласен», — шепотом отвечаю. Мы оба давим усмешку, вспоминая парочку в лифте. «Спасибо». С благодарностью смотрит Алена, крепко сжимая мою ладонь. «Пока не за что. Вот как получишь должность, так гульнем на всю Ивановскую, Пушкинскую и Арбат. Согласна?» «Угу», — неоднозначно кивает. «Вот и отлично. Только как настоящий мужчина, за весь загул плачу я». Алена прищуривается. Между нами пробегает искра. Алена ее тут же гасит. «Идем, мне нужно проверить готовность персонала». Сначала я наблюдаю за тем, как Алена руководит. Вникает в каждую мелочь. Проверяет каждую салфеточку, свечу и цветок. К ней ежесекундно долетает кто-то с отчаянием или паническим лицом. «Алена Сергеевна, что делать?» Алена со строгим выражением дает распоряжение. При этом она улыбается мне и прибывающим гостям. Торжественное начало проходит без сучка и задоринки. Я сам рад и горд, что как-то участвую во всем этом. Колоссальная организаторская работа. Теперь понимаю, почему у нее нет сил на личную жизнь. Звуки оркестра сливались с гомоном гостей, создавая волнующую мелодию вечера. Шампанское, закуски, световое шоу. Поздравления и победы компании. Через час после начала Алена выдохнула и позволила себе глоток шампанского. «Кажется, я все. Ее плечи слегка опустились. «Бобик сдох. Все отлично». Подбадриваю я ее. «Может, мы еще успеем с тобой потанцевать?» «Не знаю, Денис. У меня такое чувство...» Она прикладывает ладонь к груди. «Что вот-вот что-то случится». Внимательно оглядывает веселящуюся толпу. словно упускаю что-то важное за этой суматохой. «Чего я не знаю? Скажи мне!» — умоляет она. Меня всего передергивает от неожиданности. Зависаю. Я знаю, что это риторический вопрос, но все внутри меня сжалось до маленького комочка. Ты не знаешь, что Инга тут. Но этого я тебе сейчас не могу сказать. Потом, как все закончится. Смотрю поверх ее головы. К нам идет твой генеральный с супругой. Приготовься. Алена резко выпрямляется. Как я выгляжу? Отлично. Тушь, губы, все окей? Окей. Не успеваю закончить, как супруги оказываются у нашего стола.